Сейчас, в детстве брат рассказывал мне перед сном о человеке, который убил отца, ударил его в спину и перерезал горло. Сидел на железном троне и смотрел, как его кровь льется на пол. С холодом и еле сдерживаемым порывом приказать серому червю обезглавить Ланнистера, произнесла Дейнерис. Он говорил и другое, о том, что сделает с этим человеком, когда мы отвоюем 7 королевств и поймаем его. Дейнерис уже знала про предательство Серси от полубога, поэтому не была так сильно раздосадована в этот момент и даже скорее испытывала некое удовлетворение от этого, находя некую благую часть в том, что теперь у нее может иметься законный способ провести суд над врагом ее семьи. Полностью поглощенная ненавистью к стоящему перед ней мужчине, Таргариен не видела, что ее избранник и другие старки не сильно различались с ней в тепле взглядов к однорукому льву, и лишь Бран, частично принявший свою судьбу, уже не столь сильно ненавидел толкнувшего его мужчину. «Твоя сестра клялась послать армию на север, клялась», с неким смущением и стыдом произнес Джейми, переведя на мгновение взгляд на сидящего за лавкой брата. «Я не вижу армии, я вижу однорукого человека. Твоя сестра солгала мне», с холодом, казалось, вбивая гвозди в крышку гроба прибывшего старшего сына Тайвина, произносила предложение бурерожденное. «Она лгала и мне», с некой обреченностью произнес близнец Серси. «Она не собиралась посылать армию на север. У нее флот Эурона Грейджея и 20 тысяч свежих солдат, золотые мечи из Эссоса, купленные и оплаченные. Даже если мы одолеем мертвых, ей хватит сил убить выживших». «Разочарованно и казалось обреченно», произнес Ланнистер. «Это вряд ли», раздался голос от стены справа, привлекая внимание всех собравшихся в главном зале Винтерфилла, вновь напоминая о своем присутствии, на несколько секунд забывшим о нем лордам, которые были сильно увлечены словами цареубийцы и полностью склонялись к планам Таргариенов по дальнейшей судьбе родича Десницы. Различия были лишь в способе казни, в самом финале жизни, для брата лживой и безумной королевы, никто не сомневался. «А вы?» – спросил не признавший лорда и верного Таргариенам или старком человека Джейми. Он видел битву Джона и Арьи против говорившего, по достоинству оценивая чужие навыки, но не понимая, отчего тот позволяет себе такие вольности, вмешиваясь в разговор между ним и королевой Таргариенов. «Бран Таддинсон, полубог и по совместительству союзника Эйгона Таргариена», ответил Раин, отходя от стены и приближаясь к однорукому льву. «Эйгона», удивленно произнес Ланнистер, пропустив слова про полубога, считая их за ересь или преувеличение демонстрации каких-то чудес, распространенных крестьянами и приобретших столь сильную степень преувеличения. Переведя недоуменный от появления нового Таргариена взгляд на брата, Джейми понял, что это не шутка и драконов уже двое. У него даже проскочила ироничная мысль, что с такой скоростью нахождения родни, в королевские земли уже может вступить двухзначное число членов драконьего дома. Лорд Старк укрыл сына своей сестры Лианны от гнева Баратиона, выдав его за бастарда. «Тебе такая схема должна быть знакома, только ты с Серсией делал наоборот», не скрывая ухмылки произнес Пирс, заставив мужчину нахмуриться. «Я не признаю эту клевету», уверенно произнес Джейми, готовый до конца отстаивать честь своих погибших детей. Но даже если лорд Старк и правда скрыл сына сестры зачатого от Ригора, то его фамилией все равно было бы Уотерс или Бликфайр. Логично заметил отец самых знаменитых бастардов за последние 300 лет Вестеросса. Так и было бы, не женись Ригар тайно на Лианне и не сохранись записи об этой свадьбе. Но не будем об этом. «После у вас в любом случае будет время расспросить людей перед битвой или казнью». На мгновение подавив волю рыцаря с помощью устрашения и вызван море холодного пота, закончил Одинсон. «Ваше Величество, прошу», попытался избежать худшего исхода карлик, всем сердцем не желающий смерти брата. «Тирион, был прерван он на середине предложения. Я знаю почти все прегрешения твоего брата и пока что позволь мне их озвучить». Под взглядом холодных глаз Пирса, Десница все же вернулся на свое место, чувствуя недовольство и опасения от сложившейся ситуации. «Джейми Ланнистер, я видел собственными глазами большую часть твоих деяний за последние десятки лет, поэтому, пожалуй, начнем с перечисления. Как бы это ни выглядело со стороны, но убийство безумного короля было в высшей степени героическим поступком», произнес шокирующую фразу Бранд, заставляя львов и драконов удивленно расширить глаза. «Позже я все объясню», уловив взгляд Дейнерис, произнес полубог. «Но дальше ты поступил глупо и безответственно. Неважно, что Серсия скорее всего бы зачала своих бастардов на зло Роберту в любом варианте тогдашних событий, Главное, что ты уже без обоснованной причины предал свои клятвы и множество раз возлежав с женой короля, зачал дитя, и даже после не остановился и повторил свой проступок несколько раз вновь», — произнес Пирс, видя, как Ланнистер хочет возразить и заявить, что это наглая ложь, но с шоком понимает, что не может сказать и слова. «Оправдания будут после. Я не буду отвлекаться на деяния, не касающиеся тех домов, что сейчас решают вашу судьбу. Поэтому перейдем к следующему, но крайне мерзкому для каждого из здесь присутствующих поступку. Попытка детоубийства», — произнес Райн, заставив обоих Ланнистеров вздрогнуть. «И если подсудимый сделал это с ужасом вперемешку со стыдом, то вот младший из дома львов просто в шоке смотрел на своего брата. Многие из присутствующих вспомнят трагическое падение Брана Старка из башни Винтерфилла. Кто-то говорил, что это случайность, кто-то месть, но на деле маленький мальчик просто застал сестру с братом за нелицеприятным действом, и вот менее чем через минуту юное тело летит навстречу земле, а ничего не ощущающий от содеянного представитель рыцарства спокойно продолжает облачаться в свои доспехи, чтобы скрыть причастность к неудавшемуся убийству. Для понимания давайте я напомню всем кодекс рыцаря. Тот должен защищать слабых и невинных, защита убийцы жестоких тиранов на это не похожа. Защищать женщин и детей, случай с Браном отчетливо показывает отношение этого человека к данному пункту кодекса. Сражаться честно и с достоинством – это, возможно, единственное, что из всего кодекса Джейми Ланнистер выполнял и пытался придерживаться до конца. Но дело тут было не в том, что он был рыцарем, нет, просто он не мог принять бесчестной победы, которая бы намекала, что он не справился бы без лжи и обмана. И последнее, соблюдать клятвы, ну думаю, тут и так все понятно. Одну клятву он дал безумному королю и хоть и во благо, но направил свой меч против монарха, вторую узурпатору Баратиону, вновь наплевав на слова о верности, из-за чего все королевства сейчас находятся в таком хаосе, третью Кейтлин Старк, обязуясь за свое освобождение вернуть обоих ее дочерей домой, чему он никак не поспособствовал, ведь принять за выполнение соглашения выдачу леди Бриенни Тарт нового доспеха и валерийского клинка для отправления на поиски тех, кого клялся возвратить сам, я не могу принять за достойное выполнение обещанного. Джейми Ланнистер, за свою жизнь ты совершил очень много ошибок и вскоре ей придет конец, неважно от стрелы, меча Вихта, воздаяния дома Старков или Таргариенов. Главное, что количество ошибок просто перевесило чашу весов, а ты исчерпал свою удачу. Закончил Одинсон, позволив оказавшемуся на быстро организованном суде мужчине вновь открыть рот. Теперь я думаю, ты можешь высказаться в свою защиту, найти оправдание своим поступкам и действиям, позволить людям, которым дорога твоя жизнь, попытаться найти слова, способные заставить присутствующих здесь будущего короля и королеву Вестероса смилостивиться над тобой и почему-то оставить тебя в живых. Мой Бусти. https://bastytoxists. Там уже вышла финальная глава арки мира и вообще есть главы до 180, включая 134 Ч2, главу с клубничкой. Мой фанфик под Хебойс. https://outhartaday.org 213278 firstunread. И на Бусти, кстати, начался выход работы по сверхъестественному. Глава 154. Я готов признать свою вину за падение юного сына Недостарка с башни, и даже то, что позже, уже после смерти Роберта, я утешил сестру неподобающим способом, нарушив тем самым клятву, но Джоффри, Томмин и Мерцелла были законнорожденными наследниками королевского рода. Будучи, казалось, еще сильнее надломленным после своего ответа, который показывал его изломленную суть, полностью потерявшую смысл в жизни и, казалось, действующую по наитию, Ланнистер все еще не был способен предать своих детей и покрыть память о них позором, совершенного им с Серсеей греха. Он понимал, что то, что было раньше лишь слухами, после последней ночи с сестрой, ставший достоянием общественности из-за полного игнорирования слуг и прямого пути пары львов в опочивальню королевы, стало истиной, в которой никто не сомневался, но даже на утро после той ночи, он все еще не мог возненавидеть сестру. Джейми потерял большую часть чувств к родной крови, но предать или поднять меч на ту, кто испортила их первого сына и довела до самоубийства второго, после чего к его шоку и непониманию, назвав поступок своего дитя предательством, он все еще не смел. Что-то из детства, оставшееся крохотным светлым пятном в памяти о мгновениях со своей второй половинкой, не давала ему просто опустить руки и уйти вслед за младшим сыном. «Ваше Величество, решил все же выступить в защиту родного брата и единственного в мире человека, с самого детства бывшего на его стороне, Тирион. Я прошу взять во внимание, что мой брат знал о предательстве Серсии и все равно прибыл сюда сражаться с армией мертвых, рискуя жизнью, чтобы отдать свой меч на службу законным правителям Вестероса. Попытался сгладить углы, как мог десница Таргариенов. Также, хоть возможно это и будет звучать грубо, но прошу учитывать, что Бран Старк все же остался в живых и можно было бы не применять к ослепленному любовью в тот момент человеку наивысшую меру наказания. Его меч был на службе уже у двух королей, но ни одному из них он не принес пользы», — с хладом в голосе произнесла Дейнерис. «Лорд Тирион, я понимаю вашу заботу о члене семьи, но о каком смягчении наказания вы говорите?» — спросила бросающая на Ланнистера убийственные взгляды Санса Старк, которая запомнила для себя подтверждение из уст полубога. О участии Джейми Ланситера в появлении на свет Джоффри, принесшего ее семье и ей лично, море боли и страданий. Ночной дозор пал, и необходимость в нем с падением стены и переходом кланов одичалых на север, попросту отпала. А значит, вы просите об еще более сильном уменьшении наказания для цареубийцы. Без прежней малой, но все еще присутствующей временами теплоты во взгляде, взглянула на карлика Старк. Не дав деснице попытаться хоть как-то ответить, она продолжила. Насколько мне известно, в других королевствах ворам и насильникам давался выбор. Если они не хотели идти на стену, то они теряли руку или свое достоинство. Заставив обоих Ланнистеров нахмуриться от возможных перспектив и того, что бывшего когда-то великим льва сравнили с отребьем, крадущим чужое, Санса, скрыв удовлетворение от взгляда цареубийцы, продолжила. Но в нашем случае не так ценна рука, как осознание своей вины и тяжести деяний. С притворным миролюбием улыбнулась Санса. Если в момент толчка было все, как вы сказали, лорд Тирион, и ваш брат по-настоящему раскаялся в своих действиях, убрав пелену любви из глаз, то он может сохранить себе жизнь, лишившись своих ног. Заставив вздрогнуть часть лордов и людей, спокойно стала ожидать ответа на свое предложение, дочь Кейтлин Старк, поклявшаяся себе никогда не щадить врагов своего дома. Вдруг одна из сидящих на длинной лавке фигур поднялась со своего места и вышла в центр зала. Это была высокая, широкоплечья, светловолосая дева Бриенна Тарт, являющаяся крайне редкой для здешних мест воительницей, которой был ближе меч и столкновение стали, чем хлопоты у очага и безвольная покорность мужу. Встав перед одними из самых важных личностей во всем Вестеросе, Бриенна немного нервно начала свое выступление в защиту Ланнистера. «Миледи, мистер Одинсон уже рассказал вам о том, что снаряжение и средства для возвращения вас и вашей сестры я получила от сира Джейми», — обратилась к Сансе, так и не посвященная в рыцари-воительница. Но он не упомянул, что когда Ланнистер находился у меня в плену и после мы оба попали в руки наемников, которые хотели совершить надо мной насилие, после которого я вряд ли смогла бы выполнить свою клятву вашей матери, сир Джейми вступился за меня и потерял из-за этого руку. После же, когда его отпустили на свободу, даже уже заплатив столь большую для мечника цену, он вновь вернулся за мной и спас от смерти, в безоружной схватке со зверем на потеху толпе. Сир Джейми дважды спасал мне жизнь, и без его высокоморальных, не несущих самому Ланнистеру никакой пользы поступков, я бы не смогла найти и защитить вас, что повлекло бы за собой гибель еще одного Старка. Заметив слабый, но все промелькнувший на свои слова отклик в глазах старшей дочери дома правителей Севера, Тарт поняла, что ее речь не остались неуслышанной. «Я, пожалуй, внесу одну поправку в вашу версию событий, леди Тарт», — решил на удивление многие уважительно обратиться к не особо красивой и не имеющей, по мнению большинства мужчин, хотя бы одной положительной черты, женщине, Пирс. «Джейми и правда спас вас в тот вечер, пообещав большой выкуп от дома Тартов за целую и невредимую дочь. Но вот руки он лишился уже по своей вине, пытаясь подкупить главу наемничьего отряда, чем вывел того из себя, что и вылилось в столь своеобразный знак своей неприязни к дому львов. Я никак не преуменьшаю важность его решений, повлиявших на вашу судьбу, но в то же время хочу отметить, что в обоих случаях помощь Ланнистера не несла ему никаких убытков и имела около нулевые риски». Заставил вновь шокированно обратить на себя взор старшего сына Тайвина Пирс, поистине пугая его знанием событий, в которые были посвящены крайне немногие личности, из которых в живых уже не было никого. «Я услышал достаточно», — произнес Джон, приковав к себе внимание всех окружающих и самого виновника собрания. «Джейми Ланнистер, вы поступили достойно, прибыв на зов о помощи в битве за живых», произнес Старк, заставив Тириона и Бриену испытать облегчение, вспоминая рассказы о чести воспитанника Недостарка. «Я бы поступил неразумно, лишив вас жизни в момент, когда каждый живой у нас на счету». На слова Джона многие отреагировали по-разному. Ланнистер и Дева-воин облегченно выдохнули. Один только Тирион почувствовал, что здесь точно будет пресловутое и мерзкое «но». «Но также я не могу закрыть глаза на ваши деяния и всю боль и страдания, которую вы принесли моему дому. Поэтому, после нашей победы над королем ночи вы будете казнены, но ваше тело с учетом сказанного получит все почести и возвратится на земли утеса Костерли», — высказал свое решение по данному вопросу Джон, не желая убирать даже тысячную долю шанса на победу в грядущей битве. «Если они победят, то противник дома получит свою кару, ну а если проиграют, то тут уже будет без разницы, кто кому какое зло сделал, всех будет ждать лишь одно — вечный хлад». После вынесения приговора Ланнистер был освобожден из-под стражи, но меч ему обещали вернуть лишь незадолго до битвы. Многие были согласны с решением Старка, но некоторая часть присутствующих больше склонялась к варианту скорой казни противника. Также это решение повлияло и на другие мысли лордов, которые, увидев не слишком кровожадную натуру будущего правителя, испытали некоторое облегчение от уменьшившихся страхов насчет правления Таргариенов. Но не все были согласны с решением, двое крайне негативно отреагировали на случившееся. Тирион, подавляющий в своем сердце ревность и неприязнь к ставшему возлюбленным драконьей королевы бастарду, внезапно поднявшимся до короля, не мог согласиться с решением правителя, даже внутри понимая, что сам бы на его месте казнил бы такого человека без отсрочек и шансов на оправдание. Бриена же чувствовала, как ее сердце почему-то болезненно сжалось в момент вынесения приговора, и то, что мысль о скорой кончине Ланнистера крайне непривычно поднимает незнакомые ей чувства, имеющие ужасающие, для надели крайне хрупкого в любовных делах сердца воительницы силы. «Они идут», — предупредил всех, вернувший взгляду нормальный цвет Бран Старк, заметивший с помощью воронов армию мертвецов, ступающую по направлению к замку и способную уже менее чем через час заполонить все близлежащие к Винтерфеллу территории. «Выводите людей по позициям», — отдал команду стоящим рядом людям Эйгон. «Ты готов?» — спросил выдыхающий порцию крайне горячего пара Пирс. «Вряд ли хоть кто-то из людей готов к тому, с чем мы столкнемся», — всматриваясь во тьму, произнес Таргариен. «Главное, будь в нужное время у крипты, а остальное тебе подскажет чутье», — похлопал по плечу будущего правителя Семи Королевств Раин. «Кстати, я до сих пор не узнал, как отреагировали на знакомство с твоей маленькой армией женщины и дети», — с интересом повернул голову к мужчине Бранд. «Неважно, хоть люди на севере и более стойкие духом, чем южане, но даже так, понимание, что под тобой несколько сотен оживших мертвецов, которые для простого люда непонятно чем отличаются от тех, против кого они готовились воевать все последние дни, довольно плохо сказывается на желании укрыться внутри крипты. Мне пришлось выделить пятерку бойцов для подавления паники и защиты в случае восстания их бывших правителей», — недовольно произнес Старк, который в начале несколько минут слушал рыдания женщин, считающих, что их отправляют на смерть. «Забавно, что самое защищенное и имеющее наибольшую боевую силу место так отпугивает людей», — с полуулыбкой произнес Одинсон. «Ладно, я пока пойду проверю свои дары перед приходом врагов, да и дотракийцев надо оповестить о скором начале, а то они не слишком сильно доверяют воронам Брана, да и туда еще не дошло все тепло здешнего подземного источника, как бы наша конница со скакунами не примерзла к земле», — произнес Пирс, спрыгивая со стены в открывшийся под ним портал и исчезая из поля зрения Старка. «Как же это все странно», — отведя взгляд с места исчезновения Одинсона, произнес Айгон. «Напоминает истории старой Нэн о веке героев», — произнес сидящий рядом с Айгоном Бран. «Согласен. Надеюсь, что наша история закончится так же славно, как и у предков», — с надеждой произнес Старк. «И я», — поддержал родственника подросток. Простояв на месте еще пару минут, Джон развернулся и направился к Дейнерис, чтобы попрощаться перед боем, ведь никто из них, скорее всего, не увидит друг друга до главного судьбоносного момента в схватке двух армий. Сам Джон, раньше планирующий вступить в битву на Ригале, но из-за более важной роли в виде командира армии королей Зимы, он отказался от участия в сражении в качестве драконьего наездника, А поскольку дракон не позволял забраться на себя никому, кроме Таргариенов, брат дракона должен был стать помощником своей матери, по крайней мере так планировалось до момента, когда Эдинсон не предложил намного более эффективное применение дракона, а после не показал свою возможность седлания легендарного зверя. Только это не было знаком принадлежности Бранда к одному из знатных домов Валерии, ведь Джон и Дейнерис ощущали, как зверь подчиняется ему скорее из-за страха и какого-то подавления, что, конечно, не нравилось Бурерожденной, но перед риском гибели всей жизни в Вестеросе она была готова вытерпеть страдания своего ребенка. Как минимум Эдинсон дал клятву не вредить дракону, а для Старка, научившегося за последний день отдаленно ощущать ложь в словах окружающих, этого было достаточно. Мой Бусти, https://bastytoxists, там уже вышла финальная глава арки мира и вообще есть главы до 181 включая 134 Ч2, главу с клубничкой. Мой фанфик под Хебойс, https://outhartaday.org 213278 firstunread, глава 155. Спустя час, всем казалось, что сама тьма движется на них, и лишь на середине пути до замка все услышали топот шагов противника, что несомненно добавило вихтам дополнительной мистики. Казалось, что нервы каждого из первой волны смертников, как называли друг друга одичалые и северяне, стоящие за стенами замка перед заграждением из заточенных деревянных кольев, которые должны будут остановить наступление врагов, готовы были порваться, и каждый из них с надеждой размышлял о обещанном чуде от полубога. По плану в самый последний момент все эти заграждения, магически должны были вспыхнуть волшебным огнем полубога, и в отличие от обычного, этот, по словам Эдинсона, должен был быть буквально смертелен для слуг Хлада. Само же пламя, со слов командиров, должно испепелить всю преграду за несколько сотен вздохов, поэтому каждый отряд должен был внимательно следить за остатками преграды и отступить до момента прорыва основных сил противника. Стоя на земле, вокруг которой вновь начал накапливаться мороз, люди всматривались во тьму и хотели видеть врага, звук их шагов и ночь сами собой нагоняли ужас похлеще обещанного вскоре вида мертвых. Природу человека страшило неизведанное, но после преодоления середины пути равнинных земель, во тьме возникла вспышка. Казалось, первый отголосок света во тьме повлек за собой лавину подобных ему всплесков. Спустя несколько секунд таких огненных всполохов во тьме были сотни, и каждый из них забирал с собой по несколько десятков бойцов врага. Эти огненные вспышки были заготовленными за несколько дней простыми пространственными ловушками Пирса, которые при помощи капли энергии Тессеракта и посильной помощи Камня Реальности наполнялись огненной силой Раина, после чего реагировали крайне грубым, но все еще эффективным способом нажатия на такой камень или деревяшку неудачливым вихтом, ставшую своеобразным хранилищем силы полубога. Конечно, срабатывая они сразу, и их эффективность была бы в десятки раз меньше, но, к счастью, магия была способна на более сложные условия активации, и с помощью пары заклятий несколько сотен ловушек, начиненных адским пламенем, не только смогли нанести неприятный урон нескольким тысячам мертвых тел, забрав с собой 30-ю часть армии неживых врагов, но также и разбил идущий бесконечной волной строй врага. Благодаря этим ловушкам вихты вскоре столкнутся с армией живых в более разобщенном состоянии, и в первые несколько минут их поток будет не столь силен, что несомненно даст армии психологически хотя бы немного свыкнуться с внешним видом противника и явно оценить эффективность своих действий, чего не случилось бы в случае нескончаемого потока, где понять, принесли ли твои действия хоть какую-то пользу и есть ли вообще надежда, было непосильной для большинства обычных бойцов задачей. Конечно, то, что половину от всей армии живых в Винтерфилле составляли безупречные, давало большое преимущество для обороны, ведь эти воины почти забыли страх, и их сломленные сути просто были не способны испытывать отчаяние, но в то же время нельзя было заполонить бойцами Бурерожденной все стены замка. Шедшие за Игоном воины не только бы этого не поняли, но и могли продемонстрировать в ряде случаев намного более эффективную тактику сражения, ведь как бы ни расхваливали безупречных, но тот же прошедший битву бастардов северянин и одичалый стоил троих освобожденных элитных рабов, ведь каждый из них имел свое подобие стиля боя, и что не маловажно, опыт в битве с немного похожим по накалу безумием событий. Разделенная на время армия короля ночи, казалось, не замечая потери части войска, все так же с безумной жаждой жатвы, продолжала свой бег в сторону стен древнего замка, и когда на время отрезанный от подкрепления авангард нежити врезался в заграждение, всю округу огласил крик полной боли и страданий, что казалось просто невозможно было услышать из пасти давно частично разложившегося трупа на службе сил тьмы. В тот момент, когда первые сотни вихтов насадились на преграду, а их собратья по незавидной участи вечного рабства Хладу взобрались на их спины, вся своеобразная и знакомая Раину по прошлому миру рогатка, окружающая стены замка, вспыхнула огнем. Это пламя не только разрушало напитанную старой и мощной магией тело рабов короля ночи, но также и почти мгновенно изгоняло души бедолаг, павших и поднятых на службу Хладу белыми ходоками. Поскольку сами командиры армии шли всегда в арьергарде и показывались лишь в критические для войска моменты, никто не мог отдать почти лишенной разума нежити команду остановиться, из-за чего сотни, а вскоре и тысячи солдат мертвой армии, буквально расталкивая друг друга, рвались на костер для самосожжения. Но были и те, кто все же заметил оставленные и объятые смертельно опасным пламенем туннели, в которые устремилась малая часть первой волны нежити. Этих мертвецов встретили одичалые и северяне, которые с легкостью кромсали обсидиановым оружием тела неспособных увернуться от их атак вихтов. На помощь им пришли лучники со стен крепости, и данная картина возвращала надежду и уничтожала страх перед врагом, обхвативший сердца обычных вояк и простых крестьянских мужей, которые встали на защиту своих семей, откликнувшись на зов короля Севера, ставшего обратно лордом, а потом внезапно королем всех семи королевств. Еще больше надежды в сердца армии живых вселил рык монстра, стоящего посреди двора замка, и полубога, сотворившего непонятное заклятие, которое буквально открыло окно посреди поля боя, заметив которое мертвецы на несколько секунд даже стушевались, не зная, что делать дальше, но быстро сбросив с себя ступор, вновь бросились на очаги жизни, находящиеся так близко к ним, что было огромной ошибкой. Спустя мгновение после первого шага вихта к порталу, оттуда раздался голос Одинсона. «Давай, как мы тренировались днем, Дракорис!» Хлопнув большую и зажатую в присутствии полубога рептилию по шее с такой силой, что та даже немного дернулась от боли, произнес Бранд. Спустя мгновение после этой фразы из портала на армию мертвых полился поток огня, вновь создающий прорехи в новой части строя противника. Но это было лишь начало. Спустя несколько секунд, Пирс сотворил перед порталом еще пятеро новых, но более миниатюрных, открывшихся в совершенно разных местах равнины и принявших в себя поток драконьего пламени, распространяя дыхание Ригаля на огромную часть орды живых мертвецов. Каждую минуту эти порталы меняли свое положение и открывались уже в новых местах, из-за чего решившие наконец показаться белые ходоки просто не понимали, что происходит, ведь они никогда не сталкивались с такими способностями врага, а знания, переданные их создателем и повелителем, просто не имели в себе аналогов происходящего. Эта атака могла привести к крайне печальным последствиям для армии мертвых, ведь даже молодой дракон мог выдыхать огонь в течение часа, но в дело решил вмешаться, так и не обнаруживший ожидаемых им драконьих всадников, король ночи. Применив сильнейшую в его распоряжении погодную магию, он вновь вернул в сердца армии живых страх и ростки отчаяния, в чем нельзя было винить слабую волю солдат и храбрых мужей, вступивших в битву со смертью, ведь ни один человек в этом мире не остался бы равнодушным, увидев, как на него надвигается ужасающий снежный буран в высоту с небоскреб из современного мира, который поглощает в себя все на своем пути и уже готовится вцепиться своим хладными объятиями в тебя, и точно не способные хоть как-то защитить от его сил стены Винтерфилла. Благо среди всех в замке был тот, кто мог противостоять, казалось, непреодолимым силам природы. «Ну что, малыш, полетаем?» — спросил Бранд, запрыгивая на дракона и видя, как магический буран становится все ближе и ближе. В ответ на слова старшего существа, которое, перестав подавлять, начало вызывать у юного Ригаля некоторое дружественное чувство, тот издал радостный рык. После этого все находящиеся вокруг воины стали отходить от дракона, а Пирс, разгибая и сгибая пальцы, немного хрустел телом, которое начало обращаться в форму духа мщения, сразу же начавшего передавать свои силы дракону. Получивший покров адского пламени, представитель сильнейшего вида небесных хищников на этой планете, начал становиться в несколько раз опаснее. Его шипы на спине и когти стали быстро увеличиваться и покрываться пламенем, пасть частично просела вниз, из-за чего казалось, что она была повреждена, но начавшая собираться в ней ярко-оранжевая слюна, которая, капая из пасти, буквально прожигала землю под Ригалем, говорила, что это идеальное дополнение новой силы дракона. Глаза же преображенного ребенка Дейенерис также претерпели изменения и стали как будто пылать изнутри, что идеально гармонировало с сидящим на нем всадником из ада, нагоняющим на окружающих страха не меньше, чем армия приближающихся к стене вихтов. Стоящие рядом с местом точечного выжигания армии нежити солдаты, побледнев, отступили на несколько шагов от и так не вызывающей доверия рептилии, которая стала в десятки раз страшнее. На данный момент лишь самые смелые личности, которых за всю историю этого материка насчитывалось не больше пары десятков, могли бы без страха взглянуть в глаза чудовища, которого оседлал Одинсон. Взмахнув своими только начинающими загораться крыльями, летающий монстр понес своего потустороннего всадника в небеса, зависнув над Винтерфеллом и привлекая к себе внимание всех имеющих доступ к небу живых существ. Почувствовавший связь с магией дракона Бранд, решил немного изменить свои планы и пустил часть накопленной в Асгарде, в своем мире и здешних землях силы в дракона, пробуждая давнюю силу родословной королей небес, и на время продвигая рептилию до состояния почти полностью магического существа, живущего и дышащего силой огня. В этот момент тело Риегля стало полностью окутываться пламенем, и он как будто погрузился в огненную сферу, скорее похожу на яйцо. Параллельно этому в головах многих заиграла тихая, но набирающая шум мелодия, кавернасон не от радиотапок. Люди ожидают свет. Страха нет, страха в них нет. Из-под век моих бьет солнце. В эту тьму тот свет пройдет, и весь мир начнет отсчет. Раз, и светит солнце. Два, и светит солнце. Три, небесный свет приходит вдали, так и светит солнце. По сфере, состоящей из пламени, прошли первые трещины, и она, казалось, вскоре должна будет распасться. В то же время ужасающая снежная буря уже поглотила почти все поле боя, и ей оставалось несколько десятков секунд до столкновения с огненным заслоном у стен замка и захватом в свои владения самого родового гнезда Старков. И солнце слепит своим светом, оставляя пепел следом. Вырываясь из меня, всех пожрет тот столб огня, и в эту тьму тот свет пройдет, и весь мир начнет отсчет. В момент, когда до раскрытия сферы оставалось всего несколько мгновений, стена Бурана добралась до замка и потушила все пламя, открыв мертвецам путь к дому живых. Также во власть холода и мороза попал и дракон с Брандом, свет сферы которых, казалось, стал тусклее, но спустя секунду после начала зарождения отчаяния и страха, по всем землям вокруг обители жизни раздался ужасающий по своей мощности рев, такой, что даже ожидающие своих целей Дейнерис с драконом отчетливо услышали этот глаз истинного дракона, а старший брат Риегля, всегда бывший более рослым и сильным из их троицы, почувствовал подавление от, казалось, ставшего таким незнакомым и величественным последнего живого брата. Раз, и светит солнце. Два, и светит солнце. Три, небесный свет приходит вдали, так и светит солнце. Сразу же после рыка в небе посреди ночи появилось солнце, которое осветило все вокруг сильнее, чем днем, и стены древнего замка стало наполнять тепло и ветер, который с каждой секундой становился лишь сильнее. Самые рисковые и отчаянные лучники, повреждая себе глаза, смогли разглядеть, как, казалось, источающий из себя свет и пламя дракон, буквально создает волны огня взмахами своих крыльев и, казалось, прогоняет бурю. 5. И светит солнце. 6. И светит солнце. 7. Небесный свет приходит вдали, так и светит солнце. С каждым новым взмахом буран стихал и начинал отходить обратно к стене, а на последней цифре отсчета, когда дракон использовал все свои силы и одним взмахом исторгнул из себя целый океан огня, после чего потерял свое свечение и вернулся к страшному, но уже не столь величественному виду, каждый воин армии живых мог наблюдать, как пламя полностью уничтожает буран и задевает фигуру мертвого Визириона, который с королем ночи на спине спикировал вниз, пытаясь уйти от волны огня, но все же был задет, из-за чего потерял часть хвоста. С праздником, подмигивает мой Бусти. https://bastitoxists. Там уже вышла финальная глава арки мира, и при вообще есть главы до 182, включая 134 ч2, главу с клубничкой. Мой фанфик под Хебойс. https://outhartadaywork 213278 first unread. Глава 156. Заметивший своего собрата дракон сначала обрадовался, но вскоре, поймав взгляд трупа Визириса, он ощутил холод смерти и понял, что там уже не осталось его родича. После этого понимания, на замену радости и боли пришла ярость, которая идеально разжигалась силами духа мщения, вошедшими в резонанс с повелителем неба, точно так же желающим покарать темную душу, повинную в сотнях тысяч смертей. Испытав удовлетворение от наконец показавшегося виновника происходящих событий, Пирс встретился взглядом с находящимся за километр от замка королем ночи, после чего его огонь в глазницах вспыхнул с новой силой и, бросив мимолетные взгляды на окружающее пространство и задействовав энергию тессеракта с двойным кольцом на максимум, по всему полю боя открылось множество разных порталов, несущих лишь одно – смерть, избежавшим не по своей воле загробия людям, великанам и зверям, раньше свободно населявших земли за стеной. После этого в головах всех окружающих запустился вновь подобранный системой трек Пхис и Свар в виде кавера от радиотапок. После этого дракон, на котором находился Раин, рванул в сторону мертвого брата, а из средних, больших и поистине огромных порталов начали появляться полностью уничтожающие любые шансы на победу мертвых бойцы. В небе за Пирсом из портала вылетела Дейнерис, которая сразу же занялась планомерным уничтожением максимально близко подобравшихся к замковым стенам войск врага. И хоть бурерожденная внутри желала сразиться с королем ночи и отомстить за свое дитя, но тактика и слова Одинсона о том, будет ли готова она променять жизни сотен, а возможно и тысяч своих солдат на участие в мести, которое в любом случае не заставит себя ждать, отрезвили жажду хладной крови в матери драконов, из-за чего та сейчас, слыша сотни восторженных криков от обороняющих замок северян, планомерно не оставляла мертвым даже шанса на подход к обители Старков. Вместе с явлением Дейнерис в арьергарде армии мертвых открылся портал. Заметившие висящий в паре метрах над землей проем в пространстве белые ходоки послали одного из своих, который первым забрался в разлом и уже через секунду распался на льдиные кости младенца, сообщающие о том, что это создание когда-то принадлежало к роду людей. Вслед за гибелью ходока из проема появился объятый ярко-оранжевым пламенем череп Эйгона Таргариена, а за ним ровным строем шли две сотни бойцов, бывших ранее королями зимы, правящими этими землями. Увидев смерть своего собрата, ходоки быстро признали появившуюся неподконтрольную и явно враждебную нежить крайне опасным противником и натравили на них часть армии вихтов, желая задавить врагов числом, после чего уже вступить в бой и добить ослабленного оппонента. Это была стандартная тактика нежити, и в обычном случае она бы сработала, но только каждый из сотен воинов был в десяток раз сильнее окружающих их трупов, а объятые пламенем мечи резали тела нескончаемого потока врагов, не хуже валерийской стали в руках их предводителя. Но даже не считая всех этих преимуществ, нельзя было забывать о численности бойцов, которые буквально как наконечник копья прорезали падающих как подкошенных лишь от одного их удара вихтов, приближались к своей основной жертве. Эта картина должна была напугать белых ходоков. Все же сила, показанная возникшей из портала нежитью, равнялась или даже превосходила их, а количество все еще прибывающих солдат врага уже втрое превзошло численность четырех десятков элитных командиров армии смерти, но, к сожалению, такие чувства были изначально недоступны готовым сражаться до конца рабам короля ночи. Когда казалось, что битва уже достигла самого неблагоприятного исхода для преображенных Хелдом, и впереди их ждало почти нескончаемое магическое пламя, в небе вскоре должны были схлестнуться драконы, а сзади мозговой центр всего войска в ближайшее время мог бесследно исчезнуть в снегах севера, а вместе с ним и половина армии обрела бы свободу от нежизни. Неожиданно на фланге войска мертвых открылся просто беспрецедентный по размерам портал, из которого с криками появилось уже успевшие ранее набрать скорость войско дотракийцев. Лучшие наездники двух континентов, вооруженные горящими аракхами, буквально прорезали и так неудачливое войско врага, как разгоряченный нож масла. Тысячи трупов были раздроблены до недееспособного состояния буквально за секунды, и еще столько же последовало после. Спустя несколько секунд в ход пошли и столь красиво пылающие аракхи, каждый удар которых сносил голову все нового и нового вихта. За несколько минут с момента появления десятитысячной орды, живые лишились всего пяти сотен наездников, в то время как мертвые заплатили за это намного более страшную цену в 8000 вновь уснувших вечным сном вихтов и еще в 3000 безвозвратно изломленных тел. К тому моменту, как войско дотракийцев добралось к другому флангу, мертвые смогли убить еще 300 членов Кхалосара, а общее число потерянных от атаки всадников солдат короля ночи достигло 25 тысяч, что лишило бывшую когда-то 100-тысячной армию почти трети всего личного состава. Пока люди уверенно истребляли мертвецов, Бранд столкнулся в небе с королем ночи. Его дракон влетел в оживленный труп родного брата, и вскоре они начали с усердием рвать тела друг друга на части, Каждый пытался откусить от другого кусок побольше. Только если мертвый оживленный хладом Визирион безвозвратно терял части своего массивного тела, то ставший в несколько раз больше и сохранивший немного плюсов от достигнутой раньше магической формы Риегаль, спокойно восстанавливал из пламени все свои потери, полностью нивелируя атаки пасти брата. Пока подчиненный оружию детей леса дракон не замечал, как его пасть сгорает от крови подобно лаве, вырывающейся из ран собрата, король ночи сотворил в своей руке ледяное копье и целился во всадника на драконе, понимая, что без управления человеком зверь сразу станет в несколько раз более предсказуемым и быстро падет под атаками его оружия и когтей своего сородича. В какой-то момент схватки Визирион оттолкнулся от покрытого шипами тела преобразованного дракона и разорвал дистанцию с сражающимся за живых собратом. Сразу же после этого в сторону Одинсона полетело брошенное с безумной для этого мира скоростью ледяное копье. Спустя десятую долю секунды звук полета магической атаки был прерван. «Хорошее оружие, но думаю, следует проверить его остроту на другой цели», — произнес с почти нечитаемым оскалом череп духа мщения, осматривая оружие в своей руке. После того, как были произнесены последние слова, пойманное копье было с еще большей силой брошено обратно в сторону короля ночи, и не успевший никак отреагировать ледяной лич мог лишь наблюдать за тем, как его оружие перебивает плечевой сустав у некродракона, после чего тот с криком, полным недовольства и недоумения, теряя управление над своим полетом, несется в сторону поля боя. Падающая туша существа, чьи сородичи вселяли страх в сердца всего народа Вестероса несколько сотен лет подряд, привлекла внимание каждого сражающегося в битве воина и воительницы. Многие оказавшиеся в центре поля битвы дотракийцы просто не успели уйти с пути пикирования пытающегося выровняться дракона, из-за чего при падении с жизнью распрощались несколько десятков хороших воинов Бурерожденной. После падения нечувствующий боли дракон, используя единственную оставшуюся рабочую конечность, принял стоячее положение и поднял взгляд, полный желания убивать, в небеса, чтобы следом вновь припасть к земле от ужасающего по своей силе почти вертикального пикирования Риегаля, который сломал большую часть костей в теле бывшего брата, а после вцепился своей увеличенной пастью в шею некродракона и на полную мощь применил огненное дыхание, прожигая тем самым полугнилое мясо и мышцы нежити насквозь, следом смыкая челюсть на остатках хладных кусков кожи, которые быстро поддались клыкам повелителя небес. К сожалению, заметивший пикирование Бранда с драконом король ночи успел отпрыгнуть со спины своего сильнейшего раба. Прямо сейчас тот стоял в нескольких десятках метрах от места падения и с горечью смотрел на окончательную гибель ценнейшего животного, способного в его руках нести смерть всему сущему, и что более ценно, легко пересекать моря, даруя возможность быстро распространить хлад по планете. Прекратив поддаваться мимолетному и почти забытому чувству, король ночи начал формировать в руке новое ледяное копье, собираясь забрать жизнь другого дракона и заменить потерянного раба. Но уже на последнем моменте, когда оставалось сделать всего лишь замах, тот замер, с шоком развернув голову в другую от пирса сторону. В той части поля боя он ощутил гибель своих командиров, а вместе с ними и десятков тысяч вихтов, поднятых посылаемыми вперед на зачистку поселения одичалых белыми ходоками. Именно в этот момент Айгон вместе со своими предками наконец добрался через нескончаемые потоки тел мертвецов до хладных воинов смерти и вместе с восставшими из могил старками начал свою жатву. Всегда имеющие преимущество в силе, защите и качестве оружия ходоки к своему искреннему удивлению поняли, что мечи их врагов не только спокойно переживают столкновение с их хладным железом, но еще и медленно разрушают магическое оружие. После десятка столкновений клинки попросту становились столь хрупки, что любой следующий удар разбивал их вдребезги, спокойно позволяя оружию, наполненному силой огня, вонзиться в тело ходока. Но хуже всего было тем, кто вместо объятых голубым пламенем скелетов нарвался на предводителя маленькой армии, чей огонь имел более привычный всем оранжевый цвет. Являющий изначально валерийской сталью клинок, после покрытия ослабленным адским огнем буквально разрезал клинки и тела ходоков, как бумагу, из-за чего на счету Таргариена была уже четверть всех имеющихся в распоряжении короля ночи командиров. Со смертью каждого из носителей силы хлада, вслед за ним погибало от одного до десятка тысяч вихтов, из-за чего нередко можно было наблюдать, как часть мертвой армии внезапно просто падала на землю, как будто тем обрезали нити, и не они еще секунду назад с безумием во взгляде неслись в сторону живых. Наблюдая за этой картиной, король ночи испытал слабую злость, ведь его основная программа, заложенная в нем еще при сотворении детьми леса, требовала смерти всех людей, что с каждой секундой становилось все сложнее сделать, ведь потери живых и его войска просто не шли ни в какое сравнение. Сжав копье в своей ледяной руке изо всех сил, мужчина, чье имя давно было стерто из истории, и чей род на удивление смог дожить до нынешнего времени, повернулся к готовящемуся выдохнуть на него волну пламени дракону и одновременно с ящером запустил прямо в пасть тому свой наполненное под завязку магией оружие. После этой атаки его объяло безвредное, как считал изначально лич, пламя, которое к шоку Криаманта начало разрушать его физическую оболочку, из-за чего тому пришлось моментально сотворить ледяной щит для защиты от необычного огня. Пущенное же в момент начала дыхания копье достигло своей цели и округу заполнил крик боли из раненного горла ящера, в котором застряло нежелающее ломаться или плавиться копье. Забившись в агонии, зверь перестал следить за окружением и просто пытался достать изнутри магическое творение Криаманта, в бешенстве пытаясь разодрать себе горло. Увидевший сложности своего напарника по битве, Пир спустил в тело дракона волну нового пламени, которое начало плавить копье и вскоре должно было переломить регенерирующим горлом магическое оружие Хлада. Спрыгнув с тела пытающегося достать копье Ригаля, Раин обратил свой взор на стоящего в отдалении короля ночи. Не говоря ни слова, оба противника моментально столкнулись друг с другом в центре поля боя, где валялись вдавленные в землю трупы лошадей, людей и вихтов, не переживших приземление или саму битву за рассвет. До сближения лич успел сотворить в свободной руке ледяную саблю, чем сильно удивил не ожидающего увидеть такое оружие у врага северяна Динсона. Но не став придавать этому большого значения, Бранд спокойно принял атаку противника безоружной ладонью, чем заставил короля ночи вначале недоуменно, а после с шоком наблюдать, как его оружие было остановлено облаченной в ярнгрипер ладонью, спокойно сжимающий клинок, ничем не уступающий в остроте валерийской стали. Не успев в достаточной мере проникнуться абсурдностью наблюдаемой ситуации, королю ночи пришлось быстро прикрываться сотворенным ранее башенным щитом, на который пришелся удар кулака Одинсона, отбросивший тело лича на несколько десятков метров, заставив того оставить после себя борозды в земле, повреждая частично руку некроманта и ломая ледяной щит пополам. Подняв взгляд ледяных глаз на Бранда, лич открыл рот, из которого вырвались ломаные звуки, которые было невозможно понять. Возможно, раньше король ночи и мог общаться с людьми, но тысячелетия, проведенные во льдах, стерли у него данный навык. После своей фразы тот отбросил в сторону обломки щита и сабли, после чего резко сжал свободную ладонь, как будто хватая какой-то невидимый объект пред собой. Сразу же после этого действия, звук битвы вокруг резко прервался, а спустя мгновение несколько оставшихся десятков тысяч вихтов и семь белых ходоков резко пали замертво, лишившись подпитки от своего владыки. Со смертью своей армии, король ночи, казалось, стал свободнее, и вокруг него стала резко концентрироваться изморозь. С каждым его шагом сила Хлада вокруг него уплотнялась и становилась мощнее. В какой-то момент на теле короля ночи возник ледяной доспех, возвеличивающий его статус и дарующий беспрецедентную защиту своему носителю. Наблюдающий за этой картиной Пирс нахмурился, но не успел он продумать дальнейший план, как лич с нечеловеческой скоростью сорвался со своего места и за секунду преодолел разделяющую их сотню метров, оставив за собой небольшую глыбу льда на месте толчка. Новый же удар врага, принятый Раином на блок, уже отправил в полет самого полубога. Отброшенный атакой Криаманта, Пирс с неудовольствием признал, что король ночи почти достиг его скорости и лишь из-за обращения в форму духа мщения еще отстает от него по физической мощи. Скривившись от нужды в применении всех своих возможностей против вначале казалось столь слабого противника, Раин ускорил течение времени вокруг своего тела, после чего моментально увернулся от пущенных за ним вдогонку шести ледяных копий, оттолкнувшись ладонями от земли и возвращая себе стоячее положение. «Ты сам!» — попытался высказать свое недовольство врагу Пирс, но лич просто не стал слушать его речи и, вновь сблизившись, уже имея в руках сотворенные заранее полуторные клинки, готовился обезглавить или хотя бы лишить конечности врага. Взбешенный таким действием, Криамант Раин начал процесс обращения в Ликона, параллельно напитывая тело своим частично божественным адским огнем, что повысило сопротивление силе Хлада, сконцентрированной во всем оружии короля ночи, и также возвело физическую мощь оболочки Пирса на новую вершину, что тот продемонстрировал вскоре, с животной яростью попросту перекусив клыками целящийся в его шею клинок, и используя дополнительную фантомную конечность своей демонической части родословной, хватая голову короля ночи и вбивая того затылком в землю, после чего выпуская из открытой адской пасти поток огня в тело Кремонта. Столкнувшиеся с ужасающим по мощи огнем, доспехи ледяного зомби попросту начали плавиться под совмещением магической и температурной силы Бранда. Ощутивший это, король ночи пытался выбраться из вдавливающей его голову хватки, но все творимое им оружие попросту не могло завершить свое формирование, ведь ему неоткуда было брать ледяную силу, постоянно находясь в окружении столь сильного мистического огня. Чувствуя приближение смерти, Лич решил зайти с другой стороны и сформировал ледяной столб на своей спине, что вынесло его тело вверх и оттолкнуло с него Пирса. Приземлившийся на землю некромант имел неважный вид, его голова вновь лишилась защиты, ведь укрывающий ее шлем рассыпался под давлением демонической лапы Бранда, а его совсем недавно идеальный нагрудник имел огромную дыру спереди, а после перебрасывания всей оставшейся магии Хлада на столб, та же участь постигла и заднюю стенку доспеха, прямо-таки просившую пронзить себя оружием врага. Понимая плачевность своего положения, король ночи впервые видел перед собой прямой шанс на поражение, и не успел он сделать и одного шага по направлению к Одинсону, как из его груди вышел объятый пламенем огненный меч, а обернувшиеся в удивлении глаза древнего монстра встретились со взглядом пустых глазниц Эйгона Таргариена.